Глава 6. Асия Дорвиндаль. Летающая академия. Замок Водолея. «Студиоза Дорвиндаль». Удерживая мою руку, Глениус попытался смягчить выражение своего лица, но вышло все равно сурово. «У вас гости. Идемте». «Великий архимаг, благословеннейший ректор летающей академии». Начала я издалека, но меня перебили. Собственно, он же и прервал, скомандовав. «Короче». «Ну, тогда я пошла завтракать, а гости подождут». Под тяжелым взглядом мага невольно начала сомневаться в своем голоде. Но, вспомнив вечер и насмешливое выражение его лица, поняла, что грозная личина — это так, для студиозов, ради дисциплины. Как назло, Глениус решил составить мне компанию. «Хорошая идея, пойдемте». За нами хвостиком робко потопали два моих новоиспеченных телохранителя. Вот зачем за мной нужно присматривать? Непонятно. Хотя, если вспомнить недавний разговор со Склигинс, прибавить сюда вечернюю выходку с покосившейся дверью, все становится более-менее понятным. Пришла к выводу, что охраняют не меня, а от меня. Пока размышляла, зашла в столовую. Наша новоиспеченная компания во главе с ужасным черным жнецом Сигдивалем разошлась между столами со съестным. Выбрав себе блюдо на поднос, я села за пустой стол вдали ото всех и начала есть. Правда, тут же чуть не поперхнулась. С невозмутимым видом напротив разместился ректор в преобразованном из стула кресле. В столовой вдруг стало тихо, как в склепе. «Чего вы добиваетесь?» — тихо прошипела я. Но как пить дать, меня услышала полстоловой, потому как все повернулись в мою сторону. «Ничего, просто сажусь и есть», — невозмутимо ответил архимаг, на этот раз без устрашающих гримас. «Приятного аппетита», — промямлил Вирфальц, и они с Устгином разместились через стул от меня. Видимо, намёк Сигдиваля поняли. Не знаю, радоваться мне или плакать от этого. Для первого не было повода, а для второго место неподходящее, но очень уж охота. Поэтому включила агрессию на максимум, чтобы перебить жуткое чувство жалости к себе. «Так, я, короче, поняла». Положив со звоном вилку на стол, поднялась со стула и для храбрости уперла руки в боки. «Хотите провести расследование? Ваше право, проводите. Но меня в это не вмешивайте. Запретили всем со мной общаться. Зачем? Вон, вся публика, как немые рыбки, смотрят, сказать что-то хотят, а молчат. Я так не могу больше». «Студиоза Дорвиндаль, мы в столовой», — с нажимом заметил ректор, играя в мистера невозмутимость. «Спасибо, я заметила». Чуть сбавив тон, отмахнулась, после продолжив. «И все же, если уж мне придется тут задержаться, я хочу чувствовать себя полноценной студиозой, а не изгоем или экспонатом, который положили под стекло, любуются и не трогают». «Думайте о том, чего просите», — тихо и с затаённым гневом произнес Сигдиваль. «Тем более прилюдно. Всему есть предел». «Я хочу компенсации за свои страдания», — продолжала гнуть свою линию. «Например?» — неожиданно спросил он. «Думала, откажет, а тут...» «Комнату для наведения марафета», — не задумываясь, выпалила я, внутренне заныв. «Боги, лучше название не придумала? Стрёмно, блин». «Простите, что?» Личность напротив меня не поняла, поэтому пришлось пояснить более доходчиво. «Ну, это где красоту наводят, прически делают, губы красят». «Зачем? У вас и так с этим все в порядке», — недоуменно заметил Глениус, перестав гневно сверкать очами. «Замечательная идея, студиоза Лея», — воскликнула магиня Склигинс, подходя к нашему столу с подносом. И, повернув голову к ректору, затараторила. «Я вам еще не успела доложить об успехах, Дорвиндаль. Способная ученица, кстати. Готова за нее поручиться и попросить к себе в ассистентке». На этих словах она мне подмигнула, а я мысленно поставила себе неуд. Вовляпалась. «Что-то я уже совсем ничего не понимаю», — заметил тот, который Глениус Сигдиваль. «Я, кстати, тоже». Но на мое замечание никто даже и внимания не обратил. Преподавательница Тис говорила, не переставая. «Понимаете, у меня, как у хорошей травницы, есть большой опыт и огромный запас реагентов, сроки хранения которых, к тому же, не вечны. А если мы со студиозой Дорвиндаль возьмемся за дело...» На этих словах она опять демонстративно моргнула несколько раз, глядя на меня. А я начала догадываться, к чему она клонит, невольно улыбнувшись. Эта смелая тетка тем временем продолжила приседать архимагу на уши. «То мы сможем и наших студиозов украсить, и потратить реагенты с пользой». «То есть вы планируете ставить опыты на людях?» Великий и ужасный черный жнец превратно понял ставшую нашей идею и нахмурился. «Нет», — вмешалась я, — «все совсем не так, Глениус». После моих слов за столом наступила гробовая тишина. Даже Вирфальц и Устгин, до этого молча поглощавшие еду, перестали работать вилками. Магистр Склигинс открывала и закрывала рот. И не только она. Кажется, удивились моему фамильярному обращению к начальнику всей Академии Королевства Роганды, то есть к ректору. Тот, который Глениус, и вовсе странно засверкал очами, поджав губы. «Ох уж этот этикет!» — посетовала я, слегка стукнув себя рукой по лбу. «Куда нам, деревенским, до этого?» Открыла глаза после показательного акта самобичевания. Оглянулась. Вроде прокатило. Мои сотрапезники дружно позакрывали рты, поэтому я осмелела и продолжила свою мысль. Магистр Гендриена Склигинс, скорее всего, имела в виду всякие травяные маски для чистоты и гладкости кожи, витаминные масла для послушности волос и тому подобные вещи. «Если так, зачем вам целое помещение? Разве ваших собственных комнат для этого недостаточно?» — заметил архимаг, все еще играя в тугодума. «Как зачем? Проводить процедуры и закреплять результат. Накладывать макияж, заплетать волосы. Эх, романтика!» — мечтательно заметила травница. Опомнившись, строгим голосом изрекла неожиданную мудрость. «Собственные комнаты — это личное пространство каждого. Для внеклассных занятий они абсолютно не подходят». А после ее слов я невольно задумалась о будущих образовательных встречах с ректором, да еще и в его личных покоях. Румянец густо выступил на моих щеках. «Не подходит, говорите», — задумчиво повторил архимаг, рукой разглаживая салфетку на своем подносе. А как только заметил за собой несвойственное поведение, скомкал бедную и ни в чем не повинную бумажку и сообщил нам радостную новость. «Хорошо. Первое. Позволяю назначить Лею Дорвиндаль вашей ассистенткой. Второе. График внеклассной деятельности согласовывать лично со мной. Третье. Помещение ищите сами. Утверждаю, тоже я. На этом все». Поднявшись из-за стола, он глянул на меня и нейтральным тоном заметил. «Студиоза Лея, вижу, вы доели. Поднимайтесь, вас ждет сестра в моем кабинете». «Как? Вы... Почему вы раньше мне не сказали?» Посетовала я, срываясь на бег до кабинета ректора. Но архимаг меня опередил, опять перехватив под локоть, и уже на ходу ответил. «Я вам говорил, и впредь прошу обращаться по форме, о уважаемая Дорвиндаль». Оглянувшись на только что покинутый нами стол, я опять увидела застывшие лица сидящих, поэтому смиренно промолвила. «Прошу прощения, исправлюсь». А про себя подумала. Как было бы проще, если бы меня опять мало кто понимал. Так под руку мы миновали столовую, потом общий зал с расписанием. Зашли в башню. Но, вопреки здравому смыслу, меня не повели по лестнице, а прижали к ближайшей стене, едва за нами закрылась дверь. Я оказалась в плену между стеной и кольцом рук ректора. «Экспонат, говоришь?» — тихо спросил Сигдиваль, наклонившись к моему уху. Его дыхание опалило и заставило вздрогнуть. Я смутилась и опустила голову, не совсем понимая, чем обязана такому странному поведению. А он между тем продолжил свой монолог. «Наблюдают, но не трогают. Это обо мне, да?» «Я...» — только и ответила, прежде чем опять закрыть рот. «Не понимаю, о чем он». Его ладонь легла на мою шею. Я все еще пребывала в прострации. Неужели сон? Пока я думала о нереальности происходящего, по-видимому, плод моего воображения большим пальцем аккуратно приподнял мой подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. Теплая искренняя улыбка лучилась во взгляде Глениуса. Губы, наоборот, были напряженно сомкнуты. Намек понятен. Вызов принят. С этими словами меня поцеловали, как никогда до этого. Нежно, чувственно и осторожно. Целует меня? Ректор? Да быть такого не может. Руки мои, однако, против воли потянулись к его шее, а телом я невольно прижалась к архимагу. Одна его ладонь легла мне на затылок, вторая начала расшнуровывать корсет. Повинуясь внутреннему желанию, я раскрыла губы, и... ничего не произошло. Застонав, он отстранился от меня, тяжело дыша, а затем тактично отвернулся, дав мне возможность привести себя в надлежащий вид. Суть происходящего до меня дошла не сразу. Как там мама рассказывала о людском отношении к непостижимому? Отрицание, осознание, принятие, смирение. Так вот, с последними двумя стадиями у меня были явные проблемы. «Вы...» — начала я на повышенных тонах, но он меня перебил. «У вас просто огромная любовь к местоимениям», — ровным голосом сообщил Сигдиваль, не оборачиваясь. «А у вас просто непостижимые способности к нелогичному поведению», — огрызнулась в ответ и уже собралась высказать все, что о нем думаю, когда нас прервал дядя Иба, крича сверху. «Глен, Лея, долго вы еще будете там разбираться? Вас тут ждут!» Добрались мы до кабинета великого архимага всея Академии за считанные секунды. Глениус и я, в очередной раз подхваченная за локоть, пролетели все лестничные пролеты вертикально вверх, а оказавшись рядом с Эгибдилом, приостановились и взвились дальше, также паря над полом, только медленнее, чем накануне. Лицо ректора было безучастным, я же злилась на всех и в первую очередь на себя. Надо было сразу его оттолкнуть. Вздумала помечтать наяву, наивная. Боги, как же стыдно. Внезапно до меня дошло. Сестра, меня впереди ждала сестра. Ура, меня скоро заберут домой. Прощайте, унылые студиозы. Прощай, хитрый и скользкий Сигдиваль, хоть и не лишенный положительных качеств. Однако, когда мы вошли в кабинет, я поняла, что все далеко не так радужно, как уже успела себе нарисовать в воображении. Ася, от природы стройная и женственная, стояла у окна, сгорбившись, отвернувшись от нас. Что она увидела там такого занимательного, ума не приложу. Сестра в первую очередь накинулась бы с объятиями и расцеловала меня всю, прежде чем начинать разговор. А эта перешла сразу к делу, сухо поздоровавшись со всеми присутствующими, не поворачиваясь. «Здравствуйте, уважаемые мужи Роганды. Мне нужно сообщить Лее печальные новости. Поэтому я попросила бы вас устроить нам приватный разговор с моей сестрой». Эгибдил, еле дождавшись возможности вставить слово, набрал воздуха в грудь и напыщенно произнес: «Здравствуйте, Ася Дорвиндаль. Великая честь увидеть старшую дочь из рода Дорвиндалей», — начал распинаться проректор. Но когда до него дошел смысл сказанного моей псевдосестрой, постарался сократить заготовленную речь, потому выпалил почти скороговоркой: «Мы будем рады принять вас в нашей академии в любое время дня и ночи, а сейчас позвольте мне откланяться». После этих слов он вышел. Глениус же смотрел на Асию безучастно и о чем-то думал. Потом его лицо окаменело, и он развернулся, собираясь уходить. Напоследок, кинув затравленный взгляд в мою сторону, хотел было что-то сказать, но, заметив мой скептицизм, связанный, кстати, совсем с другими событиями, молча ушел, плотно закрыв за собой дверь. Воспользовавшись нашим уединением, сестра начала свой рассказ без всяких вводных, как говорится, перешла сразу к делу. «Наша деревня уничтожена, Лея». Ее слова заставили вздрогнуть от неожиданности. «Что здесь вообще происходит? К чему весь этот цирк? Хотят, чтобы я осталась в академии, поэтому придумали разыграть такое. Жестоко». Самозванка тем временем продолжала. «Жителям позволили уйти, но при одном условии. Прости...» «За что?» — недоуменно вставила я. Наконец, после онемения у меня прорезался голос. «Нам пришлось согласиться, иначе нас всех бы убили». Продолжила оправдываться эта ошибка труппы комедиантов. «Трарк, да кто вам угрожал? Что за условия? За что ты у меня просишь прощения? Что за бред?» «Это не бред!» — вскрикнула эта девушка и, наконец, обернулась. «Зря она это сделала. Мой дар работал исправно. Стоило нам встретиться взглядами, как иллюзия начала таять, образуя передо мной красное безобразное существо в два человеческих роста». «Тупая ты деваха!» — прорычало это нечто, клацая несколькими рядами безобразных зубов. «Любая малявка разревелась бы и слушала дальше. А ты всегда отличалась от всех лишними мозгами. Фу, уродство!» Я от ужаса закрыла лицо руками, но реветь не стала. Наоборот, почему-то разозлилась. «Но на что? На архимага? Почему он ушел и оставил меня одну с этим монстром? Боги, минуту назад мне хотелось их всех покинуть, а теперь я готова все отдать, лишь бы опять их увидеть. Ой, мамочки!» Червонно-красное чудовище, по-своему истолковав мое поведение, похоже, удовлетворилось эффектом и продолжило что-то мне рассказывать. «А все эти малявки с рыжим уродцем во главе, они должны были притащить тебя ко мне. Но вместо этого сыны подзаборные решили заработать на твоих способностях. За что и поплатились, шакалы, урки дохлые». Поняв, что убивать меня, по-видимому, не будут, я открыла глаза и сквозь раздвинутые пальцы, скрывающие лицо, увидела, как мой собеседник смачно сплюнул на пол, прожигая кипящей оранжевой субстанцией каменные плиты насквозь, образуя посреди комнаты темный провал. «Ты, наверное, хочешь узнать, зачем вдруг всем понадобилось, да?» Я молча кивнула, не в силах произнести хоть слово. «Ты...» Он замолчал на секунду. «Дитя богов, до которого первым добрался владыка ада. Ох, хитер наш правитель. Откуда, думаешь, у тебя родимое пятно на спине? Это метка. Он успел ее поставить, прежде чем тебя скрыли от всех в Святой Долине. Сильнейшие люди мира сего пообещали защитить от него. Но ничто не убережет его названную невесту. И никто, тем более этот задохлик жнец, который положил на тебя глаз. Урк несчастный. «О чем это вы?» Изумлению моему не было предела. «Как о чем?» Прогромыхал демон. «Ты думаешь, я ничего не знаю?» Он повернулся ко мне спиной и превратился обратно в Асю, мою самую любимую сестру. «Ха! У тебя никогда не было родной сестры!» Его дикий смех даже в человеческом образе заставлял вздрагивать при каждом новом звуке. А между тем демон продолжал издеваться. «Я следил за тобой с самого первого твоего дня в семье Дорвиндаль. Наш нынешний владыка все предугадал. Старшая дочь этой четы магов была слабенькой с рождения, и мне не составило никакого труда вселиться в ее тело. И никто ничего не заметил. Да только для меня, четвертого архонта предыдущего правителя, это было сущей пыткой. Видеть и слушать все эти ваши с ней сопли. Фу!» «Вот это да! Я же, получается, ему обо всем рассказывала. И про красные дни календаря, кстати, тоже. О, боги! Вот уроды! Он и этот владыка! Уничтожу! Не знаю как, правда. Главное, чтобы сестра осталась при этом жива. Ох!» Задумавшись, наверное, о наших предыдущих разговорах, эта псевдо-Асия, передернув плечами, добавила. «Но уж лучше так, чем смерть от руки самого Урвигеля. Твоего будущего муженька, кстати». «Как мужа? Я не хочу замуж». Во мне проснулось старое протестное чувство свободы. «Да-да, знаем мы про все твои «не хочу». Вот сейчас, судя по интонации, моя ненастоящая сестра точно улыбнулась. «А ты не задумывалась, почему тебе никто не приглянулся за все это время? Даже в 17 лет, когда все остальные человечки той же зрелости успевают сменить по 5 объектов обожания, начиная лет так с 13, если я правильно вас изучил». «Нет, а что, должна была?» Меня начала откровенно бесить вся эта ситуация. Абсурд, да и только. И где вообще черти носят этого ректора? Ну или хотя бы проректора. Мы тут с этим уже битый час болтаем, никто даже не постучался в дверь. Жаль. «Иногда ты меня прям поражаешь. Твоя взрослая проницательность в одном компенсируется детской непосредственностью в другом, а местами и вовсе сменяется откровенной тупостью. Да, когда на тебя владыка ада печати накладывал, добавил пару-тройку защитных заклинаний и еще одно особенное. Оно-то и блокирует все твои лемурные чувства». «А снять их как-то можно?» С чего-то вдруг я решила задать этот вопрос именно пособнику того самого Урвигеля. Да, непроизвольно получилось. «Вот перенесу тебя к владыке. Он, естественно, и снимет», — сказал уже опять демон, так как, оглянувшись в очередной раз, он вернул себе истинный облик под моим волшебным взглядом, будь он неладен. Это огромное красное существо, помимо стандартного набора рогов, копыт и хвоста, имело еще и 4 массивных отростка от позвоночника, в том месте, где обычно у некоторых его представителей растут крылья. Откуда я знаю? Сестра читала сказки перед сном. Теперь-то я наконец поняла, к чему все это обучение по адовым существам и их рангам подчиненности. А тогда, в детстве, наслушавшись всяких ужасов на ночь, долго потом не могла уснуть. Но неизменно каждый вечер просила рассказать еще. Пока я предавалась воспоминаниям, демон успел преодолеть половину расстояния, разделявшего нас. Опомнившись, я с ужасом отскочила к стене и завопила, что есть мочи. «Не подходи!» Дверь распахнулась от сильного удара и, вывернувшись на петлях, упала на пол. Чудовище застыло, удивленно переводя взгляд с меня на ректора, моментально оказавшегося рядом. Кинув взгляд на проем, я увидела там еще и проректора Ингибдила. «Так они знали?» Убийственно спокойный Глениус еле пошевелил губами, но его отчетливый вопрос услышали все. «Так что там с деревушкой?» «Деревушкой?» Демон на секунду поморщился, недоумевая, а потом оскалился в довольной ухмылке. То еще примерское зрелище. «А, Вихеншир, что ли?» «Да, он самый». Дядя Иба тоже проявил полную осведомленность в деталях нашего с сестрой разговора. «Ха, деревушка стерта с лица земли уже несколько дней назад». Довольный собой красный уродец улыбнулся еще шире. Меня тем временем затошнило от ужаса. Голова шла кругом. «Так это все правда? А что с людьми? А как же моя мама?» «Что произошло?» Так же спокойно, без особого участия в голосе, спросил Сигдиваль. А демон как будто ждал своего звездного часа, поэтому, едва заслышав вопрос, начал вещать с издевкой в голосе. «Во вы даете! У вас под носом жило целое поселение первоклассных воинов и магов. Вы об этом ни сном, ни духом. Жители, как учуяли пропажу Леи, начали рыскать по территории. Не нашли. Но еще бы, я все спланировал». На этих словах красное чудище постучало в грудь ужасной пятерней с длиннющими когтями, продолжив. «Эти чудики, недолго думая, открыли врата в ад и начали разборки с местными демонами, требуя вернуть свое сокровище Святой Долины. Так они между собой Лейку называли. А я тем временем улизнул в Гваду, где мне ваши три уродца должны были передать эту деву в мешке. Да только Шоколята не объявились на месте встречи, а утащили девчонку в академию». «Так это ты похитил Регда, Диса и Жвинга?» — буднично спросил Баал Асмахан, стоявшего в нескольких метрах от меня монстра, слюной прожигающего пол. «Да», — растерянно ответил тот, после чего сверкнул глазами от ярости. «Да как ты смеешь задавать такие глупые вопросы? Я никому не позволю себя обманывать!» «Последний вопрос», — вставил Глениус, отвлекая внимание свирепого демона на себя. «Они живы?» «Не знаю. Я отправил их к Урвиг...» Покачав головой, демон рассвирепел окончательно. «Да что за заклинание вы применили?» «Это не мы, это все она», — ответил Эгибдил, да только его уже никто не слышал. Из раскрытого рта, ноздрей и даже ушей монстра шел пар. Он буквально закипал, раскинув руки в стороны и наклонив торс для броска на своих жертв. Судя по направлению взгляда, первым противником должен стать проректор. «Арк!» — крикнул демон, стремительно бросаясь к дверному проему. Я мало что успела заметить. Только как ректор, стоявший рядом со мной, исчез, черной тенью метнулся к демону, навис над ним и одним быстрым движением, схватив того за голову, буквально вынес, иначе говоря, выдавил его вместе со стеной из здания спиной вперед. А приземлились они, судя по звукам, эхом долетевшим до нас, где-то вдалеке от Академии. «Не переживай, он ему не соперник», — вставил лысый маг, подлетая поближе к краю обрыва, мимо осыпавшихся с потолка осколков башни. «Странное дело. Вокруг меня мерцала магическая сфера, защитившая от каких-либо повреждений». «Вы не понимаете, там моя деревня. Они открыли портал в ад!» — начала всхлипывать я, постепенно переваривая полученную информацию. «Ну-ну, не реви. Слушай, а хочешь посмотреть, как Глен разделает этого под орех?» Моего мнения, собственно, никто и не спрашивал. Сфера и лысый маг пришли в движение. Мы полетели к месту боя. Доносившиеся звуки падающих деревьев и каменных валунов заставляли невольно вздрагивать. Но Эгибдил был абсолютно спокоен. На секунду мне даже почудилось по выражению его лица, будто он сам жаждет вступить в бой. Это для них тренировка, что ли? Подлетев ближе, я действительно увидела красного монстра и архимага Глениуса Сигдиваля, в данный момент отбивающего все атаки демона плавными движениями созданного магического меча. «А почему он не примет форму черного жнеца?» — решила уточнить я, вспомнив про опробованные на себе способности Сигдиваля. Эгибдил, парящий в воздухе рядом со мной, чуть не прыснул со смеху. «Против кого? Этого? Четвертый архонт владыки ада? Да это даже не высший демон. А так, наместник очередной колонии низших до чертей». «А почему тогда Глениус медлит?» — досадливо уточнила я. «Не знаю. Может, тренируется, может, выматывает, чтобы взять и живым. Скорее всего, второе. Ведь у нас еще пока мало информации», — сказал проректор. «А как же деревня? А как же врата?» — прокричала я, надеясь, что меня услышат не только Эгибдил Баал Асмахан. Но ответил мне опять только лысый маг. «Безусловно, мы доложим, кому следует. Но в наши первостепенные обязанности входит обучение и защита студиозов. Пойми, Академию нельзя оставлять надолго без защиты архимага. К тому же ты сама слышала, в вашей долине обитали далеко не самые невинные овечки рода человеческого». «То есть они все сильные, да?» — с надеждой в голосе спросила я, немного успокоившись. Теперь, услышав его, проректор кивнул в сторону красного демона, харкающего из глотки какой-то черной субстанции после очередного удара ноги архимага, и продолжил. «Я абсолютно в этом уверен. Абы кто врата ада открыть не сможет. Да и чтобы начать разборки с демонами, нужно обладать не только недюжиной силой, но и авторитетом. Вон, смотри, пучеглазик вырубился». И действительно, Глениус остановил направленные прямо в сердце когти красного монстра двумя пальцами одной руки, не моргнув и глазом. Второй же отвесил смачную пощечину, ударная волна от которой все-таки повалила несколько устоявших после всего произошедшего деревьев великанов. Глаза демона закатились, и он упал на землю, не подавая признаков жизни. Архимаг прошептал какое-то заклинание над бездыханным телом своего противника, после чего монстр всхрапнул и застонал, жалобно мыча при любых попытках пошевелиться. Сегдиваль повернул голову в нашу сторону, и я увидела гримасу боли, на долю секунды исказившую его лицо. «Ему больно. Вы же говорили, что этот архимагу не соперник», вымученно спросила у своего провожатого, невольно прослезившись. «Так и есть». Египдил задумчиво почесал лоб, потом другой рукой уже затылок, после чего продолжил свою мысль. «Сдается мне, тут замешаны чувства другого плана». Пока мы обсуждали эмоциональное состояние нашего ректора, означенная личность переместилась к нам вместе с парящим рядом обездвиженным телом демона. Грозный вид Глениуса заставил лысого дядьку чесаться активнее. Блохи там у него, что ли, завелись? «Анатариус, зачем ты притащил сюда Лею?» — спросил архимаг, свирепея на глазах. «О как! Неужели вычислил?» Проректор Игидил перестал скоблить свою лысину и стал ровнее. «Думаешь, я 2+2 сложить не могу?» — спокойно произнес Глениус, но в глазах его плескалась такая затаённая ярость, что мне вдруг стало неуютно рядом с этими страшными дядями. Но, ясное дело, на меня внимания мало кто обращал. И в кои-то веки я была этому действительно рада. «Ну уж, математику, думаю, ты знаешь точно», — неопределенно прогнусавил проректор, улыбаясь. «Издевается, что ли? Или просто умом тронулся?» «И давно ты меня вычислил?» На этот раз уже спокойно спросил тот, кого я ранее окрестила дядей Иба. «Достаточно. Долго ты еще будешь занимать тело Египдила?» Так же тихо спросил Сегдиваль. «Да только мой датчик опасности зашкалил». «Столько, сколько потребуется. А как долго ты еще будешь нянчиться с этой деточкой?» Проректор качнул головой в мою сторону. «Я же была готова пнуть его за это. Я вам не деточка». Хотя, вспомнив возраст того самого Анатариуса, поняла, что по его меркам я действительно еще совсем карапуз. И все-таки мало приятного, когда тебя считают частью интерьера. «Сколько потребуется, столько и буду», — вернул ему фразу ректор, продолжая сверлить взглядом лысого дядьку. После этих слов оба замолчали, минут так на 5. Перешли на мысленную речь. Наконец, вздохнув, Глениус повернулся ко мне и пояснил. «Лея, то, что ты видела, была не боль, а чувство душ умерших от руки этого демона. Такова моя плата за силу». Вместо того, чтобы внять, я чуть не заревела, потому как осознала одно. «Так ты убил демона?» «Да», — сухо ответил ректор. «А как же моя сестра?» — сиплым, ломающимся голосом простонала я. Сердце пропустило удар. Липкое чувство ужаса сковало все внутри. Даже дышать стало трудно. «Она жива», — также спокойно пояснил тот. Но вместо того, чтобы продолжить, умолк. «В чем подвох?» Немного успокоившись, глядя на чудовище, парящее рядом с Сегдивалем, я решила доискаться правды у обычно разговорчивого лысого мага. Так и получилось. Египдил, а точнее вселившийся в него тот самый Анатариус, как будто ждал возможности высказаться. «Сознание твоей сестры довольно долго подавлялось демоном. К тому же этот адов стручок умудрился трансформировать ее тело под себя, а для людей напялил человеческую иллюзию. Поэтому, если она проснется и увидит красные когтистые лапища вместо рук, думаю, от шока просто тут же скончается. Ну, это как худший вариант развития событий». Только-только успокоившись, сердце опять забилось в бешеном ритме до шума в ушах. Силы покинули мое тело, и я осела на колени в магическом коконе. Тот факт, что мы все еще висели в воздухе над кронами высоченных деревьев, меня сейчас волновал меньше всего. До моих ушей смутно долетала информация от Анатариуса Зодиака, которую я ввиду своего панического состояния просто не успевала переваривать. «Лейка, ты чего? Расстроилась, что ли? Во дает, тут радоваться надо. Так филигранно убить сущность, не покалечив тело носителя, может только мой лучший студиоз-гений, да, Глениус?» «Нет, Анатариус, ибо я уже давно не студиоз, тем более не гений. Был бы действительно одаренным, ничего бы этого не допустил». «Да, с излишней самокритичностью у тебя вечные проблемы. Вам выпал беспрецедентный шанс узнать у меня всю историю о твоем даре, о печати, о владыке и о его прошлой невесте. А вы? Одна в панику впадает, другой страдает самобичеванием. Прекращайте, ей-богу!» «А что там с прошлой невестой?» Моментально зацепилась я за новую информацию, как за спасительный круг. «О, там была занимательнейшая история. если вы не против». А нотариус в очередной раз почесал затылок с такой смешной гримасой, что я невольно прыснула. Сегдивали продолжал молча стоять, глядя куда-то вдаль. Спустя мгновение вся наша процессия тронулась в сторону замка Водолея. «Я бы предпочел бросить свои кости в любимое креслице в замке рыб». «Ага, да, правильно летим». «Значит, про прошлую невесту владыки Ада». «Да, интересно вышло. Как уже успела поведать Гендриена, твой дар раньше был не в почете. Точнее сказать, его боялись. Откуда знаю, не спрашивай. Я же дух, знаю все и обо всех». Так вот, как только люди в те времена узнали о появлении на свет ведунья, они принесли эту новорожденную крошку самому Ургу, не помню, как там его полное имя, прямо на блюдечке, в общем. Оторопев от человеческой глупости, владыка Ада все же поставил печать и отпустил девочку во свояси, так сказать, взрослеть. А по достижении 18 лет женился. «А что же в этом такого занимательного?» — не удержалась я от вопроса. Уж больно абсурдный и сбивчивый рассказ получался. «Да дело вот в чем. Девушка, которой стукнула на тот момент 18 лет, силой была отмечена с рождения, а дар у нее не проснулся даже в старости. И владыка Ада ее не убил? Я не кровожадная, честно. Просто уточнение напрашивалось само собой». В ответ на мой возмутительный вопрос дедушка Зодиак равнодушно проговорил. «Нет, а если бы посмел, сам бы тоже умер. У них у демонов ритуалы, я тебе скажу, страннейшие. Их правитель жену себе может выбрать только одну на целую 1000 лет. Вот и влип бедняга. С тобой же решил не торопиться. Поставить метку и защиту, дождать пробуждения дара. Скажи, а кто тебя заставлял проявлять способности? Тем более прилюдно. Теперь на тебя устроят охоту все обитатели ада в надежде выслужиться и заработать повышение». «Вот последнего мог бы и не говорить», — решил обозначить свое участие в обсуждении Сигдиваль. Он повернулся в мою сторону, и я увидела просто адскую печаль в его глазах. «Да что вы меня хороните раньше времени?» — встрепенулась я, не позволяя себе в очередной раз разреветься из-за сыплющихся на меня одна за другой плохих новостей. Хотя это еще не самое страшное, что со мной происходило, или, возможно, произойдет в ближайшем будущем. «Так, не раскисать». «Трарк, упаси, деточка, никто тебя не хоронит. К тому же я лично возглавлю твою охрану. Тем более, что для усиления защиты замков нам понадобится твоя помощь и дар. Только бы подучить немножко, как я уже говорил». «Так это все вы?» Моему возмущению не было предела. Но вместо ответа нотариус попросту решил съехать с темы. «И как он только уживается с этим чертовым иракезом?» Проворчал дедок, в очередной раз проводя рукой по идеально ровной, даже блестящей на солнце, лысине. «Не увиливайте, рассказывайте дальше. Что стало с той девушкой? И что там с печатью? Как ее можно снять?»